Глава 10. Аль-Шугиддим очень медленно, даже с линцой, подошел к отрубленной голове архимага. На клыкастом лице джинна играла насмешливая улыбка. Он неторопливо наклонился, ухватил черный волосяной хвост, окрасившийся кровавыми брызгами, и поднял голову мертвеца на уровень глаз. «Ты был слишком самонадеян, дитя глины», — снисходительно произнес он. «Никогда нельзя быть слишком самонадеянным». Глаза мертвой головы резко распахнулись. Аль-Шугиддим невольно вздрогнул. «Ты прав, нельзя», — холодно ответила голова архимага. Джинны-шарифы издали перепуганный возглас, Кади Ал-Кудат дернулся к мечу, но было уже слишком поздно. Обезглавленное тело креола, к которому великий хан так неосмотрительно повернулся спиной, вскочило на ноги, выхватило прямо из воздуха черный посох, прыгнуло к врагу и вонзило адамантовый наконечник в поясницу Аль-Шугиддима. Он с легкостью прошел насквозь и вышел из живота. Великий хан закричал. Закричал от боли, страха, унижения и непонимания. Ладонь разжалась, и голова креола снова упала на пол. Мертвые губы исказились в жестокой ухмылке, и архимаг торжествующе воскликнул. «Твоя душа моя, Аль-Шугиддим!» Черный посох в руках обезглавленного трупа забился, завибрировал. Великий хан с диким воплем начал сжиматься, извиваться, корчиться, скручиваться, втягиваясь в этот сверхмощный поглотитель, рядом с которым легендарный перстень Соломона показался бы всего лишь жалкой безделушкой. Джинны протестующе голосили, но не решались даже пошевелиться. Все знали, что произойдет с обожаемым повелителем, если прервать этот процесс на середине. Распад души на составляющие части. Вот что. Последний чмокающий звук, и вот Аль-Шугиддима уже нет. Великий хан, повелитель Кафа, исчез в недрах черного посоха креола. Воцарилась гробовая тишина. В этой тишине туловище креола спокойно прошествовало к голове, ухватило ее за волосы, подняло к плечам и аккуратно утвердило на шее. Обескровленные губы зашевелились, активируя исцеление и регенерацию. Несколько томительных секунд, и ужасная рана, отделившая голову от тела, перестала существовать. Маг выудил из многомерного кармана губку, сотворил над ней немного воды и брезгливо обтер окровавленное горло. «Не с места!» – угрожающе поднял посох над головой он, заметив шевеление в толпе джиннов. «Одно движение, и ваш хан умрет. Мне достаточно просто пожелать». Все замерли. Какой-то марит машинально выпустил в креола заклятие в виде пурпурной вспышки. Маг также машинально отразил его магическим щитом. Из посоха послышался отдаленный вопль боли. «Больше не сметь! Еще одна попытка, и я его убиваю!» — пригрозил креол. «Но ты умрешь только одним мигом позже!» — рявкнул Шухмед, подавая знаки стражам и фритам. Огненные великаны столпились вокруг креола плотной стеной, ожидая лишь сигнала. «Жизнь одного мага за жизнь великого хана!» Задумчиво вгляделся в набалдашник посоха креол. «Не слишком равноценный обмен, как мне кажется. К тому же я обязательно утащу в кур еще троих-четверых из вас. Может, даже тебя, Каид!» Шухмед невольно отшатнулся. Его взгляд не мог оторваться от жуткой обсидиановой палки. «Он прав!» – проскрипел Барахия, поднимая тонкие голубоватые руки. Ифриты ворча отступили назад. «Что ты хочешь за душу нашего хозяина, человек?» «Хм!» Растянул губы в улыбке креол. «Поторгуемся?» «Ах ты!» — метнулся вперед Шухмед. Посох резко извернулся в руках мага, уставившись адамантовым лезвием в сторону Каида. Тот замер, а потом медленно-медленно отступил назад, подняв руки ладонями вперед. Из его ушей валил густой черный дым, верный признак бешеной ярости. Маг, понимающе усмехнулся, глядя на скрежещущего зубами джинна. Гибель отца означала для Шухмеда гибель всего. Это у людей после смерти правителя главный кандидат на освободившуюся должность – старший сын. У джиннов наоборот. Со смертью великого хана его жена, наложницы, дети, родственники лишаются всего имущества, чинов, титулов, наград и отправляются в вечное изгнание, прочь из Кафа. Этот закон соблюдается всегда. Дело в том, что теоретически джинны могут жить вечно. Поэтому их правители желают быть полностью уверенными, что никто из ближайшего окружения никогда не станет злоумышлять против хозяина и повелителя. Слуг и гвардию в случае смерти хозяина и вовсе предают казни, поэтому среди них предателя не заведется тем более. Благодаря этому закону все родичи и слуги великого хана совершенно искренне желают своему повелителю жить долго и счастливо. Креол невозмутимо огляделся вокруг. Дышащие ненавистью Хари, обступившие его со всех сторон, начали отворачиваться, не в силах выдержать этого ледяного взгляда. Маг чуть изогнул губы в едва заметном намеке на улыбку и прошел к дивану великого хана. Посох еле слышно постукивал по полу. Адамантовый наконечник, послушный воле хозяина, втянулся внутрь, как змея втягивает жало, и дырок от ударов не оставалось. Сотни глаз следили за каждым движением креола. Когда он остановился у тронного дивана, джинны затаили дыхание. Все до единого решили, что маг собирается совершить страшное святотатство, усесться на диван великого хана. Черный шариат джиннов гласит, что такой проступок должен караться очень долгой и мучительной смертью. Но креол, ко всеобщему облегчению, все же воздержался от еще одного преступления. Он подобрал синие, последний кусочек кебаба, неторопливо прожевал его и процедил. «Для начала я требую признать меня победителем в суде бездымного огня». «В этом не может быть сомнения», — крайне неохотно кивнул Шухмед. «Ты победил». «Молим тебя, маг, освободи нашего хозяина», — воздел руки Барахия. Тончайшие пальцы мелко дрожали, с них срывались голубоватые капли. Будучи на четверть селатом, великий визирь в минуты сильного волнения начинал протекать. «Ты получишь обратно своего раба, это дело решенное». «Разумеется», — кивнул креол, — «но это еще успеется. А для начала...» «Покажись, Аль-Шагидим, покажись!» Набалдашник посоха мягко засветился. Полупрозрачные флюиды, обтекающие его со всех сторон, поднялись в воздух, формируя призрачную фигуру, являющую собой точную копию поверженного великого хана. «Я прожил 6000 лет! 6000 лет!» — горько поведал Аль-Шугидим. «Но еще никогда, никогда, никогда, никогда не испытывал такого унижения! Говори скорее, какую дие ты желаешь получить, и освободи меня!» «Не так быстро, мой раб!» — холодно ответил креол. «Раб?» — исказилось лицо призрака джинна. «Великий хан, царь царей, повелитель джиннов и ифритов!» «И мой раб!» — докончил креол. «Пока ты заключен в этом посохе, да. Если я пожелаю, то очень быстро проведу ритуал абсолютного порабощения». «Ты не посмеешь! Тебя убьют!» Креол сожалеюще вздохнул. Действительно, он не осмелился бы на самом деле поработить великого хана. После такого он перестанет быть владыкой Кафа. Его подданные лишатся надежды на освобождение повелителя и немедленно отомстят за его утрату. Царь Соломон, правда, в схожей ситуации сумел сам стать великим ханом джиннов, покорив себе весь Каф. Но джинны с тех пор изменили закон, позаботившись, чтобы больше подобное не повторилось. Им вполне хватило одного раза. «Отпусти хана! Отпусти!» Медленно поплыл вперед Барахия. Креол молча сдавил посох. Призрачный силуэт Аль-Шугидима исказился от мучительной боли. Великий визирь торопливо попятился. «Это всего лишь демонстрация», — холодно объявил креол. Аль-Шугидим еще раз гневно блеснул глазами, а потом горестно опустил голову. Великий хан исчез. Остался только раздавленный старый джин. «Я исполню твои условия, дитя глины», — печально согласился он. «Освободи меня. Для начала принеси клятву», — потребовал креол. — «Я не желаю превратиться в блоху, едва ты выйдешь на волю». «Словно ты не сможешь противостоять такому заклятию», — хмуро отозвался Аль-Шугидим. «Чрево Тиамат! Повторяй за мной, джин!» Шухмед вновь рванул меч из ножен, бросаясь к креолу, но призрачный силуэт джина отца вытянул ладонь, останавливая не в меру импульсивного сынка. «Я внимаю твоим словам, дитя глины. Что мне говорить?» «Клянусь именем отца моего!» «Клянусь именем отца моего!» «И медью из недр священной горы!» «И медью из недр священной горы!» «Что отныне и до того времени, покуда существует Каф!» «Что отныне и до того времени, покуда существует Каф!» «Ни делом, ни словом, ни помыслом!» «Ни делом, ни словом, ни помыслом!» «Не нанесу вреда ни вольного, ни невольного!» «Не нанесу вреда ни вольного, ни невольного!» «Ни крупного, ни малого!» «Ни крупного, ни малого!» «Магу креолу, что одолел меня на суде бездымного огня!» «Магу креолу, что одолел меня на суде бездымного огня!» «А также никому и ничему из того!» «А также никому и ничему из того, что находится под его властью или защитой!» «Что находится под его властью или защитой!» Неохотно закончил клятву Аль-Шугидим. Он очень надеялся, что креол где-нибудь ошибется в формулировке, но, увы, Архимаг произнес древнейшую и надежнейшую клятву джиннов абсолютно точно. Теперь он, великий хан, полностью лишался возможности отомстить. Обойти такую клятву пока еще не смог ни один джинн. Хотя джиннов нельзя назвать большими искусниками магических клятв и контрактов. Вот какой-нибудь дьявол может и сумел бы придумать что-нибудь эдакое. «Ну что ж», – задумчиво перевернул посох Креол. «Ты свободен, Аль-Шугидим. Я возвращаю тебе... ну, ты меня понял». Из обсидианового шара начала вытекать голубовато-черная струя. На полу образовалась лужа, и из нее медленно поднялся великий хан Аль-Шугидим. Точно такой же, как был, только ужасно кислый и расстроенный. Он ухватился за боковой рог, потянул его так, словно хотел оторвать, и тоскливо застонал. «Приведите Аль-Кифара», — вяло приказал он. «Я дарую ему освобождение от казни и возвращаю в рабство к верховному магу Шумера». Два молодых Марида с тихим хлопком растворились в воздухе, отправились в Зиндан за Хубаксисом. «А теперь Дия», — предвкушающе потер руки Креол. «Да-да, конечно», — еще более вяло махнул рукой Аль-Шугидим. «Получай». С потолка грохнулся огромный сундук, доверху заполненный монетами, украшениями, какой-то посудой. Все из чистого золота. Креол брезгливо пихнул его ногой и медленно покачал головой. «По-твоему, у меня не хватает этого металла?» – фыркнул он. «Мне не нужны бесполезные цацки. Оставь их жадным глупцам». Аль-Шугидим только пожал плечами. Он и не рассчитывал, что архимаг придет в восторг при виде золотого мусора. Для магов подобного уровня деньги – всего лишь отвлекающая мелочь. При необходимости Креол может стать настолько богатым, насколько захочет. «Хорошо, ты получишь это», – прищелкнул пальцами он. На полу возник разосланный ковер с изображением михраба. Ворс аккуратно подстрижен, цветные нити узора привязаны узелками к нитям основы, рисунок очень тонкий и сложный. В замысловатом переплетении орнаментики прячутся фигурки птиц и летающих насекомых. На вид персидский, но к Персии это сокровище не имело никакого отношения. «Летающий ковер?» Без особого интереса потыкал его носком ноги Креол. «Не интересует. Я могу сделать точно такой же за сутки». «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!» Досадливо воскликнул Аль-Шугидим. «Чем же еще тебя ублажить, дитя глины? Какую идею ты хочешь?» Великий визирь Барахия выступил вслед, вскинул дрожащую руку и произнес. «Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все окружающее исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви». «Воистину мудры твои слова, учитель», — усмехнулся Аль-Шугидим. «Вот твоя дия, дитя глины. Удовольствуйся ею». Он дважды хлопнул в ладоши, и перед диваном материализовалась девушка удивительной красоты, одетая в широкие шелковые шаровары, красно-софьянные башмаки с загнутой вверх подошвой и несколько полупрозрачных лент, едва прикрывающих грудь. Брови и веки вычернены порошком кол, ногти и кончики пальцев окрашены хной. На лбу и подбородке татуировка в виде звездочек и кружков. Волосы заплетены в 25 косичек шелковыми шнурами. «Это Амина», — гордо указал на нее Аль-Шугидим. «Убедись, какую щедрую дия я тебе предлагаю. Амина — красивейшая и искуснейшая из моих гурий. Она лишена телесных и духовных недостатков. Ее еще не касался ни джин, ни человек». «Не интересует», — равнодушно посмотрел на красавицу Креол. «Что?» — исказилось бешенством очаровательное личико гурий. «Да ты только взгляни на нее!» — продолжал настаивать Аль-Шугидим. «Она создана из шафрана, мускуса, амбры и камфоры. Оцени дивные размеры и совершенную форму персий. Посмотри, какой нежный и бархатный живот, какой глубокий и ровный пупок. Ее груди подобны полной луне. Лодыжки, словно горный снег, губы слаще меда, а глаза – озера чистой воды». «Не интересует», – начал раздражаться Креол. «Да ты оцени, как она танцует!» – сделал жест Аль-Шугидим. Заиграла музыка, и гурия начала грациозно извиваться в такт. «Ну же, маг, мужчина ты или нет?» «Да!» – гневно поддакнула Амина. Ее профессиональные качества оскорбили самым жестоким образом. «В конце концов, если тебе не нравится именно это, я могу призвать сюда любую, другую!» – примирительно начал великий хан. «Скажи, джин, разве я похож на человека, способного соблазниться парой яблок, обтянутых газом?» «Яблок?» – окончательно разъярилась Амина, невольно опуская глаза. «Да чтобы ты понимал, ничтожный комок грязи! Где ты видел яблоки такого размера? Да ты не достоин даже касаться!» «Утихни, женщина!» — рыкнул Аль-Шугидим. «Единственное джентльменство, которое джинны проявляют своим женам и наложницам, не заставляют носить чадру». «Наш гость всего лишь высказал свое мнение», — Справедливая, между прочим». «Да?» – взбесилась Гурия, одним рывком обнажая грудь. «Это, по-твоему, яблоки, да? Ты что, опалаумел, сын хромого верблюда и кривого ишака? Да и на еды не меньше бывают!» Креол начал чернеть лицом. Альшугеддим заметил это и торопливо хлопнул в ладоши. Все еще скандалище Амина с легким хлопком исчезло. Великому хану совсем не хотелось начинать свару заново. Сидение в посохе оставило очень неприятное ощущение. «Так чего же ты хочешь в качестве дия?» Сухо поджал губы он. «Собственный дворец в Аваре, титул шейха, эмира, мою дочь в жены. Не могу сказать, что меня порадует такой зять, но дочерей у меня 200 с чем-то, одной больше, одной меньше. Наши джинни почти так же прекрасны ликом, как гурии, а телом превосходны даже более, и куда как горячее, и пылче этих дочерей джанны». «Все это мусор и тлен», — отмахнулся Креол. «У меня есть идея получше. Отдай мне правое крыло огня». Первое мгновение в зале стояла оглушительная тишина. Но уже в следующее она взорвалась возмущенными криками. Джинны, пораженные непомерной наглостью проклятого мага, громогласно вопили и горланили, требуя немедленно казнить его без всякой жалости. Шухмед кричал особенно яростно. Креол нахально возжелал лишить его, Каида Кафа, одной из любимых игрушек. Альшугеддим медленно поднял голову. «Зачем тебе правое крыло огня?» – тихо спросил он. «Ты хоть представляешь, что просишь? Это же лучшее из всех моих крыльев, самое могучее и боеспособное». «Потому я и хочу именно его», — невозмутимо ответил маг. «Это будет моя идея». И твое слово прозвучало. Ты обещал ее выплатить. Великий хан молчал почти целую минуту. Зрачки у него расширились еще сильнее, хотя раньше казалось, что дальше уже просто некуда. Наконец он крайне неохотно сказал. «Ты получишь правое крыло огня». Зал снова взорвался криками, однако на этот раз куда менее бурными. Великий хан уже изрек свое слово, и ни один джинн не мог оспорить его решение. Креол стоял ужасно довольный. Он очень долго взвешивал, что возьмет в качестве дия. Ему хотелось выкачать из великого хана как можно больше, но следовало все же знать меру. Если бы он потребовал что-нибудь еще ценнее, решение Альшугеддима могло оказаться не таким благоприятным. В самом худшем случае, повелитель джиннов даже мог пойти на нарушение клятвы, если бы решил, что желание Креола обойдется еще дороже. «Ты получишь его!» – уже с некоторым злорадством повторил Альшугеддим. «Но не сейчас. Сейчас оно на маневрах в Патале. Я не могу его освободить. Но вот если ты пожелаешь хотя бы левое крыло огня, его я могу вручить тебе хоть сейчас. Когда освободится правое?» «Только через год. Устраивает», — коротко ответил маг. Великий хан скривился, словно съел незрелую сливу. Он пожалел, что не назвал больше срок, но идти на попятный было уже поздно. «Правое крыло огня будет моим полностью и безвозвратно», — сузил глаза Креол. «Навсегда». «Да, разумеется», — неохотно подтвердил великий хан. «Куда тебе его прислать?» «Не мне. Ты отправишь его, прекраснейший!» «Кому-кому?» «Инанне, владычице небес», — пояснил Креол. «А-а-а!» — с явным непониманием протянул Альшугеддим. «Ответь, маг, ну зачем тебе понадобилось правое крыло огня? Ты же знаешь, его нельзя использовать ни для чего, кроме большой разрушительной войны. Это мое дело, для чего я собираюсь использовать мою вещь», — отрезал Креол. «Помни свою клятву. Между прочим, где мой раб? Почему он до сих пор не здесь?» «За ним послано», — проскрипел Барахи. «Он будет вот-вот. А пока мы ждем, не рассеешь ли ты любопытство старого Марида?» «Какое?» «Как тебе это удалось?» Креол мгновенно понял, о чем спрашивает великий визирь, и расплылся в довольной улыбке. Архимаг очень гордился своими талантами. «Я адепт магии смерти», — усмехнулся он. «Однажды я призывал и заставил покориться самого Нергала». «И как это относится?» «Давным-давно я позаботился, чтобы мое тело не беспокоилось о таких пустяках, как отделение органов друг от друга», — спокойно объяснил Креол. «Жизненная энергия во мне продолжает пульсировать. Душа не разрывается, если разорвать тело. Каждая частица живет сама по себе, независимо от остальных. Ты можешь разрубить меня на сотню кусков, но каждый из них вцепится тебе в горло. Хотя, если тебя это утешит, мне было очень больно». «А, так вот оно что!» — погладил общипанную бороденку Барахи. «Мы учтем это на будущее». «Учтите, учтите!» — насмешливо кивнул Креол. «Но у меня есть и другие сюрпризы. И где, наконец, мой раб?» «О, свет пустыни! Покоритель огня и хранитель равновесия! У нас дурные вести!» Влетел в зал крошечный марит, похожий на Хубаксиса. Брови Аль-Шугеддима гневно изогнулись. «Хубаксис, Ибн Касаритес, Аль-Кефар, мой двоюродный пра-пра-пра-пра-правнучатый дядя со стороны матери, уже казнен!» Выпалил джин Лилипут, часто взмахивая перепончатыми крыльями. Креол равнодушно пожал плечами, ничуть не огорчившись.